сверху. Лось и спокойный даже весел тем самым весельем висельника, отчего и не повышает тон и не добавляет особых эмоций к своим словам. Полный бутьяны пидец науи. Краем сознания замечаю шокированную рожу Тарии, которая больше всех остальных удивилась тому, что именно Лоси с его правильностью речи и тщательно поддерживаемой велеречивостью повторил ее недавнюю цитату. Впрочем, посмотрев вверх, все мы вновь целиком и полностью поддержали сказанное им и даже немного своего добавили. Приличных слов, к сожалению, имелось совсем немного, потому что в самом центре укрытого барьером вечного, пурпурные небеса, ранее приугасшие из-за выбитой нами точки контроля, вспыхнули особенно ярко и разверзлись. Глава 19. При взгляде на то, что происходило в отнюдь не небесной вышине, единственным логичным действием показалось молча перекрестить всю столицу и пожелать той покоиться с миром. Даже если ты не верующий или о христианстве вообще не слышал, толку все равно было бы примерно столько же, сколько от любых других действий. Даже самый оптимистичный настрой, помноженный на железную волю к победе, легко мог уступить пред видом открывшегося пидеца. Огромный, едва ли не на десяток километров в диаметре разлом посреди и без того ненормального неба был еще одним порталом. Только если отдельные лучи проявляли одиночных дьяволов или целые их группы, то здесь проявления уже не требовалось. Чистый разрыв, связывающий две точки пространства, представляющий собою хрестоматийные пространственные врата, только колоссальных размеров и невероятной прочности. Ломать такую структуру, даже если ее защищать не станут, дело нескольких минут минимум, при наличии соответствующих специалистов с высокими уровнями и мощными артефактами. Тут не имелось не только минут, но даже секунд. Открывшийся пролом не просто висел, а вовсю выполнял свою основную функцию – пропускал. Если до этого момента в бой шли в основном либо культисты и заранее призванные ими хозяева, либо компактные группы вторженцев, то сквозь пролом проперла настоящая толпа. Я различал десятки тысяч огоньков, каждый из которых был сердцем постепенно проявляющейся твари, когда совсем слабенькой, а когда и не очень. Я бы сказал, что раньше вечные атаковали диверсанты и штурмовые отряды, а теперь в ход пошли регулярные части. Было желание посчитать эту волну вброшенными последними резервами, когда в бой пускают и косых, и хромых, и больных, но здравый смысл пополам с интуицией утверждали, что это были отнюдь не последние средства извергов, а лишь очередной рубеж их плана. Может быть, что-то у них и пошло не по плану, но они изначально не имели особых шансов взять столицу лишь диверсионными ударами, слишком больших шансов. Вероятно, расчет на это имелся, но относился к тем мечтам, которые, случись им стать явью, больше всего удивят именно мечтателей, точно знающих об их нереальности. Атаку линейной пехоты пекла еще можно было счесть оборимой силой, пусть и потребовалось бы для того немало оптимизма. Совместное давление общего флера, массовые техники, подкрепляемые терзаемыми душами, все это можно остановить своими козырями. Да и не так уж непредставимо силен среднестатистический изверг, как уже говорилось раньше. Душ на всех не хватит, общий флер можно отразить или нивелировать массовыми аурами, вражескую магию встретить собственной, а против элиты пустить уже своих чемпионов. К тому же, падающая прямо на дворец свора твари обязана была потерять в численности, совсем не в шутку убиваясь лбом о камни несокрушимой даже сейчас твердыни, под защитой пропитанных таким количеством волшебства, что уже из волшебства состоящих стен люди имели все шансы стать той скалой, что сломит кажущуюся неостановимой волну. Падающих сверху извергов было, простите за плохой каламбур, чертовски много, но внимание приковал лишь один объект. Он же своим присутствием вызывал съеживание очка у меня, кратно возросшие производства кирпичей у всех несчастных его созерцающих и, наверняка, некоторую по пабелю засевших во дворце обороняющихся. Последняя имела все шансы из фигуральной перейти в целиком реальную, учитывая тип противостоящих наделенным тварей. Даже просто смотря на это, мои глаза начинали слезиться и болеть, не из-за отвращения или какого-то боевого эффекта, а потому что эта тварь фанила силой настолько мощно и насыщенно, что пробивала даже здесь, а взор не выдерживал того парада энергий, которые протекали сквозь обманчиво медленно опускающуюся на грешную землю тварь, мифическую тварь. Я не стал бы рисковать своими засранными бордами мозгами и присматриваться к этой сущности более внимательно, но оно само свою суть выпячивало наружу, используя свой образ подобно еще одной атакующей ауре. Не владыка всего домена, не воплощенная в реальность похоть, а, скорее, уникальный и невероятно сложный робот на магической тяге. Сотни тысяч душ, десятки тысяч отдельных дьяволов, то ли плененных, то ли преданных такой судьбе за некие провинности, вот чем было оно. Без пола, без цели, без обличия, даже без привычного для каждого изверга счастья. Только сковавшая его воля, только вылитый из неизвестного материала доспех, ставший основой клетки для глубоко несчастного симбиоза душ, приносящий весть. 116 уровень, причем я могу и ошибаться, так как героическая обилка на таком расстоянии сбоила, то и дело размывая системные надписи. Безвольное орудие, используемое и пробуждаемое только для самой страшной бойни, когда даже извергам нужно не наслаждение, а победа и гибель тех, кто станет на пути. Оно действительно было приносящим известие, всегда одно и то же самое слово, послание, правду. А правда была в том, что пришла чужая воля и стала она новым законом. Нет возможности сражаться, нет иного исхода, чем покориться. Пробуждали его ради войны между доменами, когда одна мерзость доказывала свою правду иной, когда один порог восставал против другого. Отсюда оно казалось маленьким черным мячиком, словно состоящим из множества шестиугольных сегментов, но стоило только сопоставить масштабы. Оно уже превращалось, уже двигались сегменты, позволяя совсем не игрушечному мячику трансформироваться в огромный, прости меня физика, общей высотой в пятиэтажку минимум и шириной не сильно высоте уступающий. Никаких особых техник, а только невозможная прочность черного камня и железа, что составляли основу чудовищных лад, да непереносимый даже для призванных флер, достигающий такой концентрации, что похоть его становилась почти материальной. Сидящие и воющие внутри доспеха элементы этого конструкта были как источником энергии, так и проводником на тот случай, если одной лишь брони и силы не хватит, если придется ударить еще и магией. И эта магия, могу сказать с полной уверенностью, будет столь же масштабной и основательной, как сама конструкция приносящего. Пожалуй, такой снаряд, сейчас падающий сверху на дворец впереди всей остальной волны, прикрывающий ее от ответного огня защитников, действительно имеет все шансы любую защиту тупо продавить, не просто вломившись внутрь дворца, но еще и пробить брешь для остального нечестивого воинства. После падения дворца оборона города падет следом уже с полной гарантией, именно там сосредоточены ключи от магических защит, именно там концентрируются и сами защитники. Падет дворец и собраться в единый кулак люди уже не смогут, даже если боеспособные войска еще останутся. Что же, остается только признать, что весть действительно оказалась донесена до адресата, а узревшим оную весть оставалось лишь принять транслируемую тварями обреченности готовить задницы к ужасающей групповухе, столь же вечной, как вечна кровь правителей империи веков. Не отразить, не пересилить, не сломить, только принять порог и насладиться им в полной мере, желаешь ты того или нет. Император, а он явно первые стадии сражения пережил, зрелище увидел, воспринял, осознал, изрядно фалломорфировал, после чего высказал свое воистину императорское несогласие, подкрепив его далеко не одним лишь императорским самомнением. Если его обновляющий баф был крут, то новый трюк вышел не просто крутым, но столь же жопоразрывающим, каким мнили приносящего изверги. А еще я порадовался, что не решил устроить похищение того же императора, чтобы выпытать тайны ярма уже из него. От невидимого из нашей точки дислокации дворца вверх пошла неразличимая и бесцветная волна, расходящаяся конусом, что накрывал собою как армаду вторжения, так и сам пролом. Это явление никак не распознавалось сенсорами или даже ясновидением, но зато легко можно было уловить результаты его применения. Весь конус зоны активации умения просто застыл, как застывает хренового качества изображение при зависающей трансляции какого-то сериала. Вечный правитель попросил вечность о помощи и кровь его отозвалась, забурлила, взяла свою плату, после чего выполнила просьбу. Время содрогнулось, заскрипело и поменяло свое течение, на какой-то срок изменив условия незыблемого закона на одном участке пространства. Армия застыла. Портал, только перебросивший первую партию и уже готовящийся сработать еще раз, оказался заблокирован той самой армией, отчего новые подкрепления, если их попробовать переправить, начнет размазывать о поверхность вневременного участка. Пусть даже находящиеся внутри измененного течения времени твари не могли атаковать, но и их самих зацепить теперь не выйдет. Правда, такой размен выгоден людям в первую очередь, ведь столь огромного слона можно скушать по кусочкам, пока эти кусочки не собрались обратно во слона. Оставалась только одна проблема, упомянутый приносящий весть, которого воля императора замедлила, заставив двигаться подобно мухе в текучем сиропе, но уж точно не заморозила вместе с остальной армией. Те остались полностью неподвижными, а вот мифическое порождение больной фантазии дьяволов не только продолжало прицельно падать, но еще и постепенно разгонялось вновь, грозясь в несколько секунд вырваться из зоны заморозки. Более того, оно именно так и сделало, чтобы спустя миг его настигла вторая атака изрядно подуставшего императора, или, может быть, кого-то из его родственников, взявшихся за дело вместо уже выполнившего свою долю работы представителя их семейки. Узнать ясновидением при таких помехах от флера приносящего я даже не надеялся, да и не старался, по правде говоря. Тварь вырвалась и тут же вновь застыла, уже совсем надежно, в этот раз работать пришлось только по одной цели, пусть даже и очень сильной, да и объем затронутого волей вечной династии пространства был куда меньше. Не конус, запирающий огромные объемы реального мира в шкатулку, а всего лишь относительно скромный октаэдр, или другая фигура, которую я принял за октаэдр, ребром в 500 метров, в центре которого оказалась еще не успевшая прийти в себя после прорыва прошлого барьера тварь. Она даже извернулась, почти завершив превращение в громадного голема, совсем не напоминая изначальный шарообразный дизайн, а из того участка, где находился приплюснутый шлем проклятого доспеха, вылетело длинное щупальце, сияющее от запредельного количества силы и душ, что в него вложил приносящий. Так он и застыл, почти добравшись кончиком языка до внутренней стенки октаэдра, будто пытаясь его лизнуть. Было бы смешно, если задранное восприятие не позволяло различить постепенно усиливающееся сияние, как раз рядом с краем барьера. Что-то мне подсказывает, что и эта ловушка продержится куда меньше, чем планировали имперцы. Для меня, несмотря на едва-едва функционирующий третий глаз, не иначе, он сжался в точку вместе с почувствовавшей неладной жопой, произошедшее напомнило короткий обмен ходами в шахматной партии. Вроде бы раскрывшийся портал заставил защитников потратить козыри, но тут изверги, явно ждущие столь очевидного для вечных приема, сделали свой ход. Приносящий был защищен от манипуляций с законом на очень серьезном уровне, и его не ликвидация даже, а лишь задержка, попытка выиграть побольше времени, потребовала совсем уж жуткого напряжения сил. И вроде бы люди побеждают, успешно разделяя вражескую армию, но сами части целого никуда не делись, и едва ли их удастся в этих барьерах подержать неделю-другую, чтобы собрать силы под каждую вражину и спокойно прибить их сразу по выходу из вневремения. Обмен стратегическими чарами между враждующими сторонами, обе из которых враждебны лично мне, оставил после себя легкую сенсорную перегрузку, дергающийся глаз и уязвленное чувство собственного величия, которое после увиденного мастер-класса уползло подыхать в самый темный уголок моего извращенного интернетом и порносайтами сознания. Потому что больно осознавать, что ты весь такой крутой, убивающий легенды и рвущий элитных тварей голыми лапами, внезапно, далеко не самая крутая сволота в обозримом пространстве. Прямо-таки очень далеко. Давайте пойдем в другую сторону. Выдавил я из пересохшего горла примерно через 10 секунд после того, как улеглось буйство флера, ныне скованного в цепях времени. А то там мне не нравится. Комментировать никто не стал, хотя я чувствовал, что Таре очень хотелось. У нее всегда пробивает на приколы, когда нервничает. Прямо как у меня, но только не у меня. Мы и вправду двинулись не в центр, как планировали немногим ранее. Назад, однако, тоже поворачивать не стали, начав закладывать широкий круг, обходя центральные районы. Во-первых, хотелось быть подальше от имеющего все шансы вырваться в ближайшие пару часов мифика и сопровождающей его армии. Во-вторых, именно в этих районах, равноудаленных от внешних стен и от центра, было больше всего опорных точек ритуала. Имперцы до них доберутся не скоро, потому что они дворец обороняют и пусть даже поймут, а они поймут, ведь не дурачки. Необходимость атаки на опоры ритуала, то собрать силы быстро все равно не выйдет. Зато мы уже здесь, а о нашей эффективности говорит сам факт того, что я сейчас планирую атаку уже третьей точки фокусировки ритуала, пережив первые две, сумев при этом успешно выполнить миссию. Зато, если выживем, ордена с титулами император будет дарить не нам, а всей остальной кодле, сейчас едва способной собственные шкуры сохранить. Хоть бери и приходи на наградную церемонию, чтобы восстановить справедливость, вот только до этой церемонии еще нужно дожить. Я печенкой чую, что дела у извергов пошли не совсем гладко, куда тяжелее, чем они желали изначально, но все эти тяжести все еще посильны для них. В то же время, защитники столицы, хоть и огрызаются все активнее, но все равно не могут инициативу перехватить, не хватает им на это организации, похеренной предательством высокопоставленных культистов и стремительными атаками самых первых штурмовых групп. Совращенные культом часто атаковали без надежды на выживание, с одним лишь бешеным желанием услужить хозяевам, чем и добивались своей цели. Даже если обработанных пеклом смертников убивали, их удары успевали, если и не нанести фатальный урон, то хотя бы внести сумятицу, заставить терять время, а для наделенных сейчас не было ничего, что стало бы ценнее времени. Очередная группа культистов, ради разнообразия не атакующая, а отступающая назад на перегруппировку, была изрядно помята и прорежена. Даже без интуитивных вспышек понимания можно было легко различить, что ранее сработанные группы бойцов теперь изрядно тупили из-за отсутствия в их рядах части соратников, что ранее брали на себя какие-то роли. Культисты эти, в большинстве своем, выглядели простыми псами воина, и лишь несколько из них имели ярко выраженные следы влияния порока. Скорее всего, они и были обычными наемниками, которые со временем оказались втянуты слишком глубоко в черноту, отчего назад для них дороги не оказалось. Уничтожили их совершенно походя, убив сильнейшего из магов выстрелом валериума, смешав их порядки перепутанными тропами, накрыв броском взрывного зелья и придавив сверху десятком теневых клинков, что растерзали тела выживших. Мы даже не замедлились, но короткая стычка позволила полностью прийти в себя и отойти от лицезрения первой в моей жизни мифической твари. Да и не только в моей, если честно, всех накрыло и продавило морально, даже те, хотя как раз она и могла за свою долгую жизнь увидеть и другие страшилища сравнимого класса. Тоже, разумеется, издалека. Остановились ровно в том же домике, куда вломились желающие перевести дух культисты, а я даже продолжил сонные чары на живущей в этом доме семейке, только уже основанные на грезе, а не на пороке. Настроение было далеким от боевого, но и пораженческим я его называть бы не стал. Мы все ощутимо устали морально и очень не хотели воевать в этом дурдоме, но не более того. Нужно выбить еще хотя бы одну точку. Собственный голос кажется каким-то придушенным, словно говоришь из-под подушки, насколько густым стал пропитанный пеклом воздух. Потом можно будет попробовать прорываться сквозь барьер, особенно если бежать прямо в момент слома точки. Риск, только и утверждает тебя, даже не пытаясь меня переубедить или, хотя бы, передать образ другой через видение. Я ее даже понимаю и чуть-чуть сочувствую. Уж риском эту мою идею назвать нельзя даже на фоне моих обычных выходок, потому что попытка прорваться в трещину, спровоцированную сломом столь массивной структуры, должна быть названа исключительно терминальным долбобизмом, но не жалким словом риск. Еще печальнее становится после того, как понимаю, что молчание и почти полное смирение тебя означает лишь отсутствие у нее любых сравнимых альтернатив, кроме как лечь и умереть. Потому что имейся у нее эти альтернативы, то не стала бы она ограничиваться символическим сопротивлением, попытавшись вбить мне немного инстинкта самосохранения прямо в череп, возможно, доставив его туда через задницу. Может, попробуем к какому-то храму прорваться? Лосей тоже рабочих планов не имеет, но фонтанировать идеями это ему не мешает. Я слышу, как поют небеса, и пусть даже никогда не слышал подобного раньше, но готов поставить на то, что там призывают слуг божьих. Они же наверняка способны организовать коридор для беженцев. Чё-то я малых не верю, что твари о том не позаботились. Ганс, словно так и надо, вообще прилег у стеночки и, казалось, успел задремать, проснувшись лишь для высказанного комментария, чтобы тут же закрыть глаза вновь. Трудно сказать подробно, но уж в базовом плане следопыт чертовски прав. Дьяволы перекрыли все подходы, причем над блокировкой храмов они работали в самую первую очередь. Будь среди нас какой-то крутой жрец, то можно было бы попробовать помочь, вписаться в состав ищущих лазейку из безвыходной ситуации клириков и сделать попытку пробить стену головой. Но клириков среди нас нет, а одним лишь использованием планарной силы делу не поможешь, о чем мы все прекрасно знаем. Значит, продолжаем, резюмирует Гестия, на секунду обратив ладонь туманом, доставая из себя очередной флакончик со взрывным зельем, запас которых тоже не бесконечен. На этой ноте наш короткий перекур без курения и закончился. Далеко не сразу я понял, почему меня так тянуло к этой точке. Даже заподозрил было какую-то хитрую ловушку Манок, рассчитанную на хитрожопых видящих, но реальность оказалась весьма прозаичной. Лишь подойдя к когда-то шикарному особнячку достаточно близко, чтобы сфера теней смогла прощупать внутренности оного здания, поняв, какая компания там собралась, до меня дошло. Ненавязчивое, но вместе с тем очень настойчивое давление, так и тянущее меня именно сюда, было ничем иным, как эффектом работающей души насмешника. Имение недавно пережило яростный штурм и, судя по нескольким разлагающимся на плесени липовый мед тушам вселившихся в реальные тела извергов, атакующие успели умыться кровью по самые брови. Помимо одержимых под окнами, в проеме ворот и в местах пробития каменных стен лежали не меньше трех десятков трупов с характерной даже после смерти энергетикой, легко улавливаемой через сферу. Культ победил, победил уверенно и быстро, но не бескровно, пусть даже и обороняющихся было не намного больше, чем атакующих. Тела защитников принадлежали, большей мерой, зверолюдам волчьего подвида, одетым в сделанные по одним и тем же лекалам и у одного мастера доспехи. Легкие кожанки с кольчугами у лучников и ловкачей, чистая кожа у разорванного пополам скрытника, тяжелый черненый металл у пары тяжелых латников, снаряжение говорило как минимум о достатке обороняющихся. Впрочем, помимо зверолюдов, которые были, скорее всего, наемниками, среди погибших хватало людей, напросились под крышу хорошо защищенного здания, наверное, и, внимание, половинчиков. Коротышек среди тел охраны было немного, но они и не любят выбирать боевые классы, традиционно предпочитая уходить в торговлю, фермерство или администрирование. Завершали картину останки одного единственного мужика, одетого в легко узнаваемую форму очей. Ну, среди видимых снаружи тел, лишь одного, а сколько их там было сказать сложнее. Особняк явно принадлежал именно коротышкам, причем не простым, а очень даже высокопоставленным. А еще в этом особняке перед началом вторжения собралась интересная компания из нанятых полуросликами охранников, пришедших в гости очей и представителей административного аппарата, вечной библиотеки. Даже не пытаясь заглянуть в украденную и запертую в изолированных кусочках зеркала память одного старого пыпыща, я уже догадался, кому принадлежал этот дом, зачем сюда пришли очи, ради чего компанию нелюдям составили библиотекари и, конечно же, какого хера тут забыли культисты. Я даже знал, еще до того, как сфера окончательно продавила продуцируемые остатками превосходной защиты помехи, просканировав внутреннее убранство дома и его гостей, кого я среди штурмующих встречу. Достаточно было посмотреть на добрый десяток тел обороняющихся, буквально растерзанных потоками агрессивной эссенции и ударами семихвостого кнута. Что же, пусть ситуация и далека от веселой, но уж уделить старой знакомой десяток минут я еще сумею, потому что лично мне сейчас станет очень даже весело. Только облик нужно немножечко сменить, иначе не выйдет из этой клоунады выжить максимум возможного. Ведь не зря же меня все мое детство, юность, молодость и зрелость клоуном называли, надо бы соответствовать. «Тин, мне не нравится твоя улыбка». Тария первая заметила неладное, но остановить меня уже не могло ничто, ибо нету корота для неадеквата. А, впрочем, похер. Остальная компания, наверное, тоже имела что сказать, особенно Тиа и Гестия, как самые громкие голоса разума в царстве идиотизма, но высказать свое мнение я им тиранически и деспотически не дал, сходу начав раздавать приказы. Иду внутрь, одновременно со словами, пытаюсь передавать частички образов, но выходит через раз. Не могу понять, зачем, но чую, что так будет правильно. Считайте интуицией. Прозвучало бы убедительнее, если бы не пакостная улыбка на лице, но я и вправду чуял, что сейчас можно не только подшутить над кем-то, но и что-то осознать, что-то, пока что от меня скрытое. А потому я закрываю глаза и, ориентируясь на передаваемые сферой данные, шагаю сквозь тень прямо внутрь захваченного здания. Центральный обеденный зал для полуросликов является главной комнатой любого дома, где собирается на ужин все многочисленное семейство, обсуждая новости, делясь впечатлениями, раздавая похвалу и выписывая осуждение. В привычной для них среде обитания Махнанагии любители таскать кольца, среди них реально много ювелиров, между прочим, живут в больших разветвленных домах, занимающих собою целый холм. Собственно, типичный холм, обжитый целым родом половинчиков, является настоящей крепостью в миниатюре, куда чужаки не пролезут не согнувшись, а пробравшись быстро сдохнут от клинков обороняющихся. Поселение этой расы очень тяжело грабить, потому что ценности они быстренько стаскивают в самые дальние и труднодоступные уголки, а сейфы и казна всегда именно в таких углах строятся. Куча тоннелей, лазов, тайных ходов, связывающие домики хоббитов друг с другом, превращают их города в лабиринт смерти для штурмующих. Да, пограбить у них обычно есть чего, вплоть до мебели, пусть и подземные, но их дома далеко не пейзанская землянка, вполне себе соответствуя в плане уюта хорошей гостинице и кухонной утвари. Но если просто забросать обжитые холмы боевой магией, обрушить все переходы и залить их огнем со всех концов еще можно, то именно грабить полуросликов всегда было диким геморроем. Именно из-за этой проблемности в плане отжатия ценного имущества хоббиты славятся как ребята, очень легко идущие на союз с подчиненным положением в составе других народов. Из них банально слишком полезный союзник, который, чаще всего, напрочь лишен желания самому править захваченными территориями. Зато они отличные агрономы, превосходные торговцы, великолепные дельцы и знатные ремесленники, от которых много пользы и минимум проблем, если вовремя их окорочивать. А вот если не окорочивать, то рискуешь одним прекрасным утром узнать, что они скупили твоих людей, повязали долгами твоих вассалов, набрали армию наемников на заработанное золото, поставили своих должников или родственников на все посты, а сделать с этим ничего не выйдет. Собственно, почти все крупнейшие кланы половинчиков, имеющие больше всех остальных автономии, включая также часть вассалов империи веков, принадлежащую их племени, возникли именно таким нехитрым способом. Потому их, очевидно, и не любят правители, регулярно устраивая остригание шерсти и укорачивание ретивых головушек слишком много о себе возомнивших нелюдей. Нельзя сказать, что все стороны всегда остаются довольными, но хоббиты были и остаются единственной расой, которая имеет союзы с любой другой. В благословенной богами империи веков есть целые провинции, производящие огромное количество уникальных пищевых ресурсов, вроде редких сортов зерна или моркови, которые людям выращивать слишком затратно и невыгодно, заодно поставляя агрономов и фермеров с баснословным для такой профессии средним уровнем. Много ли вы встречали землепашцев, имеющих собственный класс, умеющих и знающих, как его развивать? В пустынном Алишане несколько их кланов тоже прижились, пусть и с большими проблемами, помогая подымать целину там, где ее поднять, казалось бы, невозможно. Они же обеспечивают основу контрабандных маршрутов между двумя враждующими сверхдержавами. Собственно, именно из тех ребят выходят почти ставшие притчей во языцах воры, плуты и убийцы их племени, могущие дать конкуренцию многим и многим. А уж контрабандист другой найдется, наверное, в любой их семье, учитывая размеры этих семейств, и хорошо, если только парочка. Гномы крепко держатся союза с половинчиками, ведь именно их провизия питает подгорные города, пусть даже ушлые холмовые обитатели любят при случае поднять цены, устроить эмбарго или вообще пресечь всю торговлю с гордыми гномами, если им за это хорошо заплатят недруги оных гномов. Даже косноблевым в самой терминальной из возможных стадий эльфам эти ребята находят свой подход, пусть даже последним от хоббитов нужны не фермеры, а торговые представители, сети информаторов и посредников. В случае обитателей этого особнячка, то они давно уже отвыкли от характерных для полуросликов жилищных условий, и даже потолки в их столичном доме были вполне нормальной высоты. Особняк был не столько жилищем, сколько постоянным представительством дома прыхода ночевых в столице, да и интересы всего клана Трыдыгородских представляли тоже они. Благодаря влиянию ныне покойного дедушки этой семейке было позволено многое, очень многое, и они этим вполне осознанно пользовались, помогая, за мзду малую, решить дальним родственникам определенные вопросы, которые без блата решались слишком медленно или не решались вообще. После того, как Пыпыч красиво отжег перед смертью, заодно напустив того еще тумана о своей природе и о том, на кого именно он работал, для всего дома наступили не сказать чтобы темные времена, но изрядные сумерки. Под допросы, включая очень неприятную процедуру ментального подавления и последующих расспросов, попали многие, но они все оказались настолько чисты, насколько это вообще было возможно для любителей контрабанды и взаимовыгодных откатов с распилами. Им бы припомнили все-все-все, причем не из жажды справедливости, но из низменного желания отжать имеющиеся предприятия и лавки, поделить имущество и недвижимость, заблокировать банковские хранилища и изъять долговые расписки. Вот только сами владельцы теперь уже слишком многих активов не желали просто так расставаться с имеющимися богатствами. Пусть даже их прижали очень сильно, без надежды отбиться, с таким-то поводом и неудивительно, но они чуточку потрепыхались. И как раз в момент, когда трепыхание прекратилось, а к ним пришли высокие гости, дабы предварительно обсудить, что именно они добровольно отдадут на чужое благо, как грянуло вторжение. Ну не трындец ли? Добавьте сюда еще и тот факт, что из-за упомянутого пыпоща очень много вопросов хотел задать родственникам покойного Икульт. Они почти со стопроцентной вероятностью имели кротов в очах, так что к записям допросов доступ им был обеспечен. Да и вообще, не факт, будто культистов не было прямо на допросе, но сюда они пришли не за теми ответами, которые можно получить просто спросив. Жертвенная магия, помимо прочего, позволяет очень усилить ясновидение, а уж если на жертву пустить родную кровь и души тех, кто приходится родственникам источнику интереса, то шансы на четкий и прямой ответ или получение координат пребывания цели возрастают кратно. Поскольку в этот момент ваш скромный слуга в моем лице едва ли не лапает своими потными ручками паутину нитей чужих планов, интриг и расследований, то узнать получается многое. План текущего вторжения был придуман не за один год или век, а масштабность его превосходила всякий здравый смысл. Стоит ли говорить, что многие изверги, которым поручили определенную веху плана, тщательно старались выслужиться и при возможности сделать так, чтобы конкурент не выслужился, без угрозы раскрытия или откровенных подстав, но все же интриги были весьма многослойными. Да и культисты, пусть и руководились одной кодлой, но многие ячейки сотрудничали с отдельными тварями чуть плотнее, стараясь искать выгоду для своих хозяев и хозяек, опять же, без угрозы общему делу. И конкретно те ребята, которые заведовали внедрением в развеселые ряды сотрудников Вечной Библиотеки, очень расстроились, когда их почти выполнившийся план, после всех головокружительных успехов и свершившегося обмана спящей в камнях алтарного зала сущности, оказался свернут в трубочку и засунут им в жопы. Вот и вышло так, что отдельная и весьма слаженная боевая команда культистов при поддержке заранее призванных и закрепленных одержимых сильно захотела задать вопросы, если не пыпощу, то его хозяевам. А значит, судьба его родичей была предрешена, кровная связь позволит заглянуть в прошлое покойного, даже если тот и сам был подменышем. Как минимум часть ответов они вполне обоснованно надеялись получить, имея на то все шансы. Если уж говорить о вопросах и жертвах, то как минимум часть из ближайших кровных родственников пыпоща могли бы прихватить за ляжки даже не связанные с культом ребята, причем с той же целью. Просто очень банально не успели этим вопросом заняться в поднявшемся аврале. Другое дело, что они могли обойтись без откровенной черноты, ограничившись более щадящими и не всегда смертельными методами. Были во владении имперцев некоторые артефакты, о которых мне поведала Тиа, завязанные именно на распутывании кровных связей, и не все из них высушивали отданный им образец, отнюдь не все. В общем, такой способ поиска имел все шансы задеть даже меня, слишком плотно с пыпощем попятчивым взаимодействовавшего, таки сумев выдавить у мироздания немного ответов. Слишком мало, чтобы всерьез встревожиться, но куда больше, чем мне хотелось бы оставлять после себя. И даже не скажешь, какой вариант хуже, вставшие на след очи или желающие познакомиться лицом к лицу изверги. Весело, правда? Ритуал проходил в тишине да едва различимом шипении и ругательствах, с какими раненые кулаки культа перевязывали раны. Парализованные и частично выключенные жертвы лежали аккуратными рядами, пока их по три человека затаскивали в на скорую руку созданный ритуальный круг, где одна из занявших реальное тело твари методично их сношала до смерти. Учитывая наличие шести тентаклеподобных щупалец вместо рук и двойного комплекта половых органов, разделяться той не приходилось. Что характерно, даже стонов агонического наслаждения не было, поскольку вежливый дьявол установил барьер для отсечения звуков. По идее, тут должна была быть какая-то злодейская речь, с которой хнычущих и молящих о пощаде жертв станут стебать, или, наоборот, не хнычущих, а даже под угрозой смерти остающихся непокорными, но это уже от личных симпатий к жертвам зависит. Видимо, злодеи изрядно от таких сцен подустали, потому что ни один из пленников не мог говорить, какая-то хитрая ментальная дрянь, заставившая забыть любую речь, заодно служа чертовски сильным успокоительным. Сохранить мозги нетронутыми сумели только двое оперативников очей, побитый зверолюд наемник и сразу трое хоббитов, как обладатели самых высоких уровней. Рабочая, короче, атмосфера разрушила ее непонятное шуршание внутри перевернутого на спинку старинного резного шкафа, который в ходе штурма оказался за футболинаш в общую столовую, где кроме стола со стульями и мебели-то не должно быть по канонам хоббитского дизайна. Шебуршание не только не утихало, но еще и становилось громче, а после к нему присоединились едва различимые маты с отчетливым холмовым выговором. Сидящие под стенами бойцы и одержимые вполне закономерно посчитали, что умудрились пропустить какого-то спрятанного домочадца, родителям которого пришла в голову светлая идея устроить в шкафу маленький пространственный карманчик, чтобы спрятать детей в случае беды. Несмотря на удивление, на ногах они оказались очень быстро, готовясь достать очередной кусок мяса наружу. Парочка так и вовсе надеялась с этим ребятенком поразвлечься, служба похоти пробуждает очень нездоровые желания даже в головах тех, кто такими фантазиями отродясь не страдал. Увы, но мечты кровавых педоберов оказались мечтами, потому что дверца шкафа распахнулась сама и выполз оттуда вполне взрослый хоббит, даже, скорее, старый. Хо, какая незадача! Заметно помолодевший на вид Пыпыч выглядел и говорил настолько аутентично, что его сейчас признала бы любая проверка. А говорили, Нарния. Видок у библиотекаря был пришибленный, одежда растрепана, а в волосах застряли совиные перья, выпавшие из зачем-то хранящегося в шкафу чучела. Ясновидение тут же подсказало, зачем оно там лежало, из-за нездравого, но целиком понятного, интереса очей к птичьей тематике, связанной с домом Прыходоночевых. Все компрометирующие чучела или изображения были тщательно убраны с глаз долой. При обыске их нашли и все связанные с ними просмотрели под микроскопом детективных и ясновидческих классов, но их все равно не вернули на место, чтобы глаза не мозолили. В иной ситуации взрослого и, вероятно, опасного полурослика тут же атаковали бы не знающие его в лицо рядовые бойцы, но суть происходящего была слишком абсурдна, отчего опытные и много всякого видавшие головорезы непростительно промедлили. И едва слышный перезвон стеклышек, различить который не позволило бы даже загнанное в полторы сотни восприятие, тут был совершенно ни при чем. Да, бойцы растерялись, пусть и на долю секунды, но вот кое-кто другой, уровнем повыше, отнюдь не впал в ступор. «Ты же сдох!» В вопле зверолюдки кошачьего подвида, вооруженной семихвостой плетью, ныне почти опустошенной от запаса редчайших боевых эссенций, яростной злобы было куда меньше, чем какого-то потустороннего ужаса. «Сдох! Сдох! Сдох! Сдох! Сдох!» Прижатые к голове уши, трясущиеся руки, зашкаливающее сердцебиение, сбитое дыхание, несмотря на всю ее выдержку, подкрепленную уровнем и дарами ее хозяев, вид кажущегося совсем безобидным хоббита вселил в нее такой страх, что даже сидящий в ней порог не мог передавить идущую из глубины памяти волну ужаса. Ужаса перед чем-то, что было с ней задолго до ее встречи с культом, задолго до того, как она научилась растворять все горести в пороке, заменяя их удовольствием и радостью от нового вызова ее способностям. Что-то было в этом ее страхе, отдающее ночным холодом, темнотой беззвездного неба и хлопаньем крыльев ночных птиц. Как сдох, так и вернулся, значится. Пользуясь вопиющим непрофессионализмом противника, так меня и не атаковавшего, выбираюсь из шкафа, отряхиваясь и поправляя одежду. Сычи, тому что, бессмертны. Вот после последней фразы Шмиилы окончательно сорвало планку, а заранее наведенное замкнутое поле на основе грезы не смогло преодолеть вскипевшую неистовую ненависть, родившуюся из пожирающего душу ужаса и боли потери. Со звериным воплем, столь первобытным, что принадлежать разумной и цивилизованной полукровке просто не мог, на меня и на шкаф обрушились хвосты легендарной плети. Ну, после такого разговор автоматически подошел к концу, а в глубине души приятной истомой билось осознание, что я довел ее даже не до исступления, но до грани распада личности, что, несомненно, льстит толстому троллю внутри меня. На меня наложена кража тени, подвергнутая модификации созиданием, копируя Пыпыща на высочайшем из возможных в таких условиях и временных рамках уровне. Маску дополняло ясновидение, позволяющее мне, успевшему, долой гусарские пошлости, побывать внутри души полурослика, мимикрировать еще лучше. Маскировка, несомненно, очень важна в тонком деле выноса мозга, но сражаться под таким скрытым весьма сложно, что я не раз утверждал. Чуть дернись, Чуть переборщи с усилием, и часть маскировки может стечь, пропустить немного тебя настоящего. Публика тут, конечно, не самая привередливая, но и перед ней спустя рукава работать не хочу. Отскакиваю от плети, позволяя той расколошматить бедный шкаф, после чего в руках оказываются вытащенные из рукавов куски зеркал, словно набор метательных ножей. Шмиила только замахивается для второго удара, рядовые бойцы и все три одержимые твари, включая сидящую в ритуальном круге, начинают стряхивать со своих мозгов налепленную сиреневую паутинку, а я, соответственно, начинаю окружающих больно бить. Весьма забавно, но кража тени, если сделать ее максимально автономной в своей природе и не слишком насыщать ее чистой планарной силой, остается одним из немногих приемов, которые можно использовать в связке с иным планом. Сложно, да и есть риск смыть маскировку, если слишком сильно вложиться в технику, но все же можно. Довольно логично, если подумать, ведь я и раньше об этом знал, еще с Каменной, где довольно успешно притворялся главой службы безопасности крепости, используя при этом часть его умений. Подобная возможность и является одним из главных козырей связки из кражи и созидания, если подумать. Пока в голове роятся столь важные и, главное, вовремя пришедшие мысли, руки делают быстрее головы. Все три твари получают по два куска зеркала внутривенно, причем совершенно буквально, ведь впившиеся в оскверненную пороком плоть зеркала в тот же миг растеклись внутри их ран зеркальной ртутью, разрушая связь хоста и самого изверга, размывая его суть и лишая контроля над магией и плененными в сонме душами. Элитные твари могли бы выжечь такую атаку, но эти, хоть и были уровнем выше 30-го, но явно не самыми могучими, все три сдохли, пусть даже занятой ритуалом мерзости пришлось добавить еще одну порцию планарной силы в организм, перенаправив ее прямо по маячку в виде плещущейся в их телах ртути. Хлопок в ладоши, и каждая отражающая поверхность особняка, включая заляпанный кровью и покрытый пылью пол из полированного дерева, начинает отражать нечто иное, да и многие поверхности, которые отражающими не являлись, резко превратились в отражающие. Простых бойцов не убило, но накрыло таким количеством эффектов, что бойцами они быть перестали. Головокружение, звон в ушах, слабость в теле, галлюцинации, обострившиеся психические расстройства, путающаяся память, сбитые рефлексы, под таким прессингом не попляшешь. И, конечно же, шум. Шум хлопающих крыльев, вытащенный частично из чистого озарения, спровоцированного ясновидением, частично из пропитанного ужасом образа того страха, что так напугал наглую кошатину. Кошка взвыла совсем отчаянно, лишь за счет уровня и прямо сейчас пропускаемого сквозь тело самоубийственного объема энергии пекла, умудряясь не помереть от страха прямо тут. Усиливаю прямо сейчас рождающийся кошмар, одновременно не допуская силу пекла к мозгам беззащитных жертв, отчего бойцы начинают стремительно превращаться в тыквы, по крайней мере, в плане умственной деятельности. Выжигание мозгов и частично даже души, от которого даже не ставшие овощами напрочь ехали крышей, обращаясь в хнычущие развалины, обломки себя бывших. Шмиила, услышав, как ей казалось, наяву так и незабытый шорох крыльев, разом растеряла жажду сражаться и даже давящая воля хозяев, пропитывающая тело, разум и суть ее, не вернула той решимости. Она попробовала сбежать, метнувшись тенью к ближайшему пролому в стене, реально обронив легендарное оружие, свой артефакт, но я, даже под маскировкой, был быстрее ничего не соображающей от страха полукровки. Не сказать, чтобы намного, но достаточно для стремительного удара. Еще один кусок зеркала, только уже не внутривенно, а наружно, зеркало обратилось жидкостью, покрывая одежду и кожу тонким слоем, парализуя, сковывая, ломая волю и даря все тот же транслируемый мною шорох крыльев, за которым перезвона зеркал не различить. Ужас ее достигает той грани, за которой она даже стоять не может думать и пребывать в сознании, падая на окровавленный пол и проваливаясь в собственные кошмары. Она мне живой нужна, благо допросить ее в таком состоянии будет очень просто, даже без необходимости приводить в сознание. В здравом уме и недоведенная до отчаяния она могла бы сопротивляться хотя бы минут 10, прежде чем оказаться вывернутой наизнанку и лишенной любых интересующих меня тайн, но мой тонкий подкол всю ее способность сражаться раздавил самым циничным образом. Секунду вынужденно трачу на размышления о том, стоит ли пнуть ее по почкам или не тратить силы на удар, который на фоне ее личного ада все равно окажется незамеченным. Потом перевожу взгляд на шокированно осматривающихся пленников, часть из которых, та самая, самая высокоуровневая, успела немного прийти в себя и ахить. Дылдыща здоровенные, а вы-то, собственно, кто? Приведя маскировку обратно в норму, но все так же не снимая личины седовласого коротышки, я запрыгиваю иллюзией босых пяток на чудом уцелевший стул и, уже стоя на нем, нависаю над по-прежнему неразвязанными пленниками в униформе очей. Стоит заметить, что отвечать они начали сразу и, похоже, были готовы рассказать, если не все, то почти все, здраво оценивая шансы сохранить свои секретные сведения в шаговой доступности от стрёмного полурослика, только что спалившего мозги и сами души уже не таким уж и стрёмным дьяволопоклонником. Я же беседу начал единственно потому, что прямо сейчас переваривал знание, вырванное из сознания Шмиилы, отфильтровывая порог и флёр пекла от нужной мне информации и раскладывая ту по полочкам. Тут лучше не спешить, а то пропущенная капелька яда, оттенок смысла, способна вылезти в будущем самыми разными неприятностями, несмотря на любые сопротивляемости. И хорошо еще, если просто стояком на кошка девочек, но ведь будет явно что-то похуже. С пеклом всегда так, а сам я все же не тень, чтобы игнорировать риски опорочивания, пусть и, порою, подбираюсь к тому слишком близко. Не-не, лопоухи, я-то не о том тебя спрашиваю. Прерываю их главного, начавшего колоться самым первым, пока колодца не начали его подчиненные, обесценивая жизнь своего шефа. Мне оно, стало быть, наложить большую кучу на ваши звания, допуски и вот это все. Благо же успел, значится, насмотреться на всякое тайное. Вы по жизни кто? Работаете кем? На лице всех присутствующих, включая постепенно приходящих в себя родичей Пыпыща, с неверием и весьма противоречивыми эмоциями смотрящих на своего воскресшего патриарха, проступает недоумение, совмещенное с конкретным таким опасением, даже более заметным, чем они испытывали секундой ранее. Потому что если старичок безумен, то это проблемы не старичка, но всех имевших глупость оказаться с ним рядом. Очи императора, как-то несмело предположил все тот же начальник, подавляя подспудные ужасы, даже выигрывая тем капельку моего уважения, на фоне океана неприязни роли не играющую. Хитро прищуриваюсь, глядя в карие глаза невзрачному мужчине лет 40 со светло-русыми волосами и абсолютно среднестатистическим, явно следы какой-то пластической операции или применения специфического шпионского умения, личиком, утвердительно кивая при этом, мол, да, ты прав, дядька, ты именно тот самый глаз императора, как и твои подчиненные, пришедшие сегодня выжимать досуха незадачливых половинчиков, то скажи мне, дорогизны, ласково-ласково начинаю, но невольно беру паузу, вскрывая особо интересный участок выкраденных снов. С какой мошонки вашу работу должен делать я? Звон зеркал в переливе слов ровно настолько силен, чтобы подвести к истерике, но столь же выверенно слаб, чтобы подобрать грань для каждого слушателя, не позволяя воную истерику скатиться. Ювелирная почти работа, благодаря вселяющему страх проходящая вообще без особых проблем, буквально фоном. Фоном же идет и остальная тирада, кою я выдаю лишь для того, чтобы не отвлекали от распаковывания образов, среди которых находилось все больше и больше забавного, интересного и, конечно же, кошмарного да мерзкого. Я работал свою работу почти сотню лет, здраво поразмыслив, грезу в голос я больше не пускал, как из желания не травмировать слушателей еще сильнее, так и из опасения потерять концентрацию. Хорошая должность, интересные дела делались, гешефты, опять же, наваривались, особенно на поставках. Я, значится, на хорошем положении был, всем, так-то, доволен. Но какого, грык ваше моглыще, именно мне пришлось давать жмылыща пришедшим в гости иродам окаянным, которых все ваши очи-глазоньки не заметили, будто всем бельмесы на зрачках повылазили. Кто, добрать вас в глазницы, должен делать вашу работу, ради которой вас и создавали пентюхов расфатрыцеванных? Вы там чего, в эти самые глазницы последние годы долбитесь вместо чисток да проверок? И примерно в таком духе я и высказывался, перемежая свои слова с отборными хоббитскими ругательствами, пинками по почкам пытающемуся оправдаться глазу, жутким для них давлением на души, от которого сердце уходило даже не в пятки, а прямо в сапоги, при этом так и не развязав ни одного из плененных неудачников. По правде говоря, часть из них вполне могла разломать сковывающие чары или порвать путы, особенно после гибели или превращения в овощи всех культистов, на которых эти чары до печати держались. Очи так уж точно были способны в любой момент сорвать с себя все оковы, благо нужные навыки им еще в учебках вбивали. Другое дело, что как-то не хотелось им провоцировать орущего матершинника, ведь это сейчас он просто орет, а чем он займется, когда его перебьют, и представить страшно, но он ведь тоже перебить может. Примерно так и шло время, не меньше 5 минут, за время которых я развлекался и растаскивал на кусочки уже практически расшифрованные образы, пока в гости не нагрянули новые персонали. Засек я их заранее, благо они не скрывались, а их подход обозначался приближающимся грохотом битвы, перезвонами планарных энергий, а также звуком выстрелов, взрывов снарядов и таким узнаваемым, хоть и давно не слышанным ревом мотора. Можно было бы закончить все максимально быстро, благо шоу имени матерящегося пыпыща мне уже поднадоело, а половина зрителей и так в обмороке, но я решил остаться и досмотреть просто из ностальгии. Именно в этот миг ностальгия проломила стену дома, едва не обрушив на меня крышу, раздавив парочку овощей из культистов и одного невезучего наемника из наших, то есть из нанятых родичами моего сценического образа. При этом такие разрушения в структуре весьма прочного строения, способного выдерживать осады и штурмы благодаря укрепленному алхимии и чарами камню фундамента, оказались нанесены легким касательным ударом. Взгляд героического глаза легко оценил открывшийся предо мною артефактный комплекс, назвав его боевой машиной Подгорья, но без уровня, что очевидно. Артефакт-механизм, вроде памятных по каменной шагоходов, только еще более опасный и редкий. Если большие апчры, по которым мне целую лекцию, вернее, полноценный обучающий курс устроила однажды Гестия, позволяли почти беззащитным в прямом бою погонщикам и пилотам сражаться на равных с парой-тройкой мощных эпических тварей, то эта вундервафля была на голову выше. В один прыжок покинув клетку стен, воспользовавшись тем самым проломом, оставленным ударом гномии инженерии, я окинул творение коротышек бородатого подтипа внимательным оком, одновременно пытаясь понять эту штуку максимально полно. Размером если не в дом, то в очень большой сарай, с просто противозаконным количеством стальной и неплохо заколдованной брони, вооруженная парочкой массивных боевых жезлов, эта штука могла в одиночку раздеребанить средний городок, не получив серьезных повреждений. Не зря же ее держали при посольстве Подгорного царства, как один из аргументов для быстрого сматывания удочек, случись этому сматыванию что-то помешать. Да и просто статусная штука, а нормально управлять ей сможет только правильно обученный гном, отчего воровства научных концептов никто не боялся. Увы, но несмотря на статусность, этот гроб на железных колесах был сейчас в состоянии ну просто предельно плачевном, зияя несколькими дырами в броне, расплавленным боком, отсутствующим колесом, вырванными с мясом гнездами для 2 спаренных магических жезлов метателей и почти мертвым экипажем. Хорошо, что в этой модели хотя бы не использовались огнеметы или свинцестрелы, иначе взрыв был бы весьма вероятным. Последний выживший член экипажа, я чувствовал, как секундой ранее перестал быть пораженный флером командир этого катафалка, так и не показавшийся на глаза, покинул свое транспортное средство не через специальный люк, а прямо сквозь расплавленную дырень, а я тем временем его беззастенчиво рассматривал. Невысокий, крепко сбитый, но отнюдь не квадратный, так как одет оказался не в знаменитые рунные доспехи, которые, будучи аналогом волшебных экзоскелетов и создают в сознании большей части людей образ тех самых квадратных гномов с топорами. Скорее, просто очень кряжистый и невысокий мужик, даже без бороды, явно сгоревший в очередном магическом ударе. Я уже хотел как-то там поздороваться с наводчиком 24 уровня, когда тот буквально взорвался от попавшего в него сгустка сиреневого сияния, испускающего уже осточертевший за последнее время мразотный флер. Пока я фигней страдал, пялись на натуральный танк, только фэнтезийный, преследующая их группа противника спокойно взяла поместье дома прыхода Ногчевых в клещи, явно настроившись походя задавить еще и этих ребят. Видимо, почуяли гибель одержимых или даже почти полное уничтожение сущности Шмиилы, осознав, что штурмовики облажались. А ведь до гномьего посольства 3 квартала, словно между прочим заявил тот самый шеф из очей, осторожно становясь рядом со мной, здраво опасаясь твари пекла больше, чем одного раскрытого шпиона-перебежчика, служащего вполне нейтральному к империи культу ночной птицы. Далеко добралось отродье железное. Это потому что 2 остальные машины мы остановить сумели, прокомментировал блинкнувший, несмотря на пространственные искажения, замечу, костанком гнома-культист, оказываясь в нашем поле зрения и отвлекая тем самым внимание от остальной ватаги ублюдков, заходящей в спину. Очень уж интересные вещи они вывести за собой пытались, через маскировочные конструкты на основе кражи, что сейчас скрывали мою гоп-команду от чужих глаз и чувств, принимаюсь отдавать своеобразную морзянку, направляя их в нужную сторону и указывая цели для атаки, если мне понадобится помощь в приближающемся побоище. Мне очень не нравится этот культист, даже больше, чем не нравятся обычные твари или их слуги. Во-первых, я не видел его уровня из-за какой-то хитрой маскировки, не слишком уступающей моей собственной, а вскрывать эту обманку через ясновидение без лишних церемоний, он атакует раньше, вынуждая меня сражаться без подготовки. Во-вторых, помимо флера похоти, даже сквозь его маскировочный полог я чуял некую силу, слишком странную, чтобы отбросить ее наличие в сторону. Не опаснее того же пекла, нет, но все же было в этом оттенке, едва различимом шелесте на краю сознания, что-то непонятное, но одновременно знакомое. Будто я подобное уже видел, только с другого ракурса и в других условиях. Именно эта самая неправильность заставляла меня держать дурацкий маскарад, совершенно не торопясь начинать сражение насмерть, опасаясь какого-то хитрого козыря. Неудивительно, что атака была нанесена противником, и, что характерно, совсем не тем, на котором сосредоточено было мое внимание. Среди всей еще находящихся вне пределов прямой видимости ублюдков внезапно выделился особо сильный источник опасности, вынудив меня делать головокружительный кульбит, дабы разминуться с напавшим на меня блудским отродьем миксера и промышленной дробилки, заодно пинком отбросив в сторону обоих ставших рядом со мною очей, которые, несомненно, посчитали меня временным союзником, а не врагом. Перевертыш. Очень сильный и старый перевертыш, буквально сроднившийся с духом своего зверя еще задолго до становления опороченным выродком. Его прыжок был идеально выверенным, а прямая атака челюсти и когтей звериной формы позволила бы разорвать на клочки даже матерого болотного агро вроде игры на момент нашей первой встречи, практически без сопротивления со стороны монстра. Чудовищно могучий расовый класс, практически не имеющий внешних техник, но дающий такие бусты к живучести, регенерации и физическим характеристикам, что они подобным мастерам и не нужны. И он меня, вернее, не меня, а Пыпыща, истово ненавидел. Там, где созданный мною по приколу образ непонятного даже мне сейчас смертельно пугал Шмиилы, этого зверька я одним фактом своего существования доводил до бешенства даже большего, чем он по жизни был бешеный. Ясновидение, несмотря на все заглушки, буквально пело, а нити переплетающихся судеб напоминали струны диковинного музыкального инструмента. Перевертыш был старым врагом ночных птиц, принесшим им много зла и сам вынужденный прятаться от мести под юбкой культа. Я не имел возможности быстро и без риска разузнать все подробности этих историй, понять, что именно связывало его и Шмиилы, почему он пришел сюда и выбился из графика штурма ради моей персоны, влезая в долги, чтобы притащить за собой весь остальной отряд. Но мне и не хотелось знать очередную кровавую или слезливую, или даже кроваво-слезливую историю чьей-то жизни. Просто надоело. Пришлось заняться тем, что мне действительно нравится, играть на нервах и бесить окружающих. Вот никогда у меня с медведями хорошего ничего не было, высказал я чистейшую правду, только в хоббитской манере, глядя прямо в глаза обратившемуся человеком. Скорость смены его форм не слишком уступала таковой у меня, Бергу, чья обнаженная кожа сияла нечестивыми узорами культовых татуировок. «Вечно ваше племя меня бесит. Вам чего, заняться больше нечем, так я работу быстро найду». И тут же, не дожидаясь ответа, вскидываю руку, перехватывая прямо в воздухе небольшую и невыносимо раскаленную иголку, выпущенную вдогонку к атаке перевертыша. Эта дрянь успела краешком поцарапать стоящего на линии огня оперативника, заставив его рассыпаться пеплом в одно мгновение, и была весьма опасна даже для моей теневой формы, если защиту эгиды не применять. Увы, но природа этого одноразового артефакта была не столько планарной, сколько основанной на закачке огромного количества эссенций пламени в подпространство, якорем для которого и был артефакт. Даже простая царапина приведет к тому, что часть хранимого в контейнере передвижного кармана перетечет в тонкие тела цели, выжигая все-все-все, что только можно выжечь. А уже сверху на эту иголку присобачили систему полета, ускорения, наведения на цели и распознавания союзников, тогда как пробиваемость барьеров и неуловимость для предчувствий обеспечивалась за счет экзотического материала самой иголки. В общем, меня пытались поймать специально для уничтожения героев, призванных или сравнимых с ними по калибрам целей заточенной волыной, сделанной по той же методике, в том же стиле, что и используемая шмеила-плетка-семихвостка. Аж гордость берет, серьезно вам говорю. Мне даже немного обидно, что, благодаря раскачанному эссенциализму, подобная игрушка будет одним из немногих почти бесполезных против моей персоны методов воздействия, если я успею среагировать на атаку, разумеется. За маскировкой тесно сжавшейся вокруг трофея хоббитской ладошкой, едва различимая пыльца собственных эссенций, какими я стабилизирую враждебную побрякушку, не видна, а потому для окружающих я эту легендарную во всех смыслах убивалку тупо голыми руками поймал. И говорливый, и привет перевертыш, и даже запустивший в меня снаряд культист, пребывающий вне пределов прямой видимости, явно успели охренеть. Ну, а я, в свою очередь, откровенно устал от затянувшейся и больше ненужной клоунады, решив ее заканчивать. Перевертыш имел 46 уровень, его коллега был неизвестной величиной, а остальные противники и вовсе выступали фоном. Использовать одновременно грезу, высококлассный эссенциализм и держать маскировку на основе кражи тени было очень сложно, но после совсем недавнего безумного артиллерийского эксперимента, такая сложность казалась уже вполне приемлемой. Мол, лучше пусть будет так, чем мой мозг придумает новый способ убиться о стену особо изощренным способом. Окрестности имения, как и ближайшую часть улицы, накрывает очередное ментальное воздействие, ослабляющее, сводящее с ума, выжигающее волю и жажду жить, игнорируя, нет, приспосабливаясь к мощной, но весьма однотипной порочной защите флера. Шорох осколков и перезвон зеркал маскируется под хлопки птичьих крыльев, продолжая уже заранее созданный мною обман, порождая еще больше обмана, что сам перерождается в худший из кошмаров, ведь нет ничего более обманчивого, чем зазеркалье, ничего более приспособленного к притворству, чем калейдоскоп несбывшегося. Атака игнорирует как-то незаметно столпившихся вокруг меня наемников прыходоногчевых, бойцов очей и нескольких особо храбрых половинчиков, пусть и пугает их доколик. Не задевает она и засевших на своих позициях соратников, что следует приказу не влезать. А вот остальным достается по самой полной программе, и уже с первых секунд среди окружившего нас засадного полка появились жертвы. Мои ожидания были крайне неприлично нарушены, когда двойка высокоуровневых противников, вместо мгновенной атаки по злому хоббиту, что должна была бы выбить меня из создаваемой техники, наоборот, отступили, закрылись защитой. Причем перевертыш тоже под ней скрылся. Так и не понятый мною второй отбросил в сторону крайне неприятный защитный артефакт, поддерживающий незримый барьер, что отсекал хлопки крыльев и давление грезы. Сияющая белым светом пирамидка просто зависла над левым плечом его, а сам он встал на одно колено и принялся готовить нечто нехорошее, отчего моя чуйка начала покалывать иголками прямо в мозг, даром что колола-то, как и всегда, точно в задницу. Перевертыш и вовсе запрыгнул на перевернутую механическую крепость, все так же пребывая в людской форме, и всем своим видом говорил, что он чего-то ждет, явно провоцируя на атаку. Барьер пирамидки был в своей природе не планарным, а наоборот, антипланарным, подавляющим любое отклонение от привычного миропорядка, нивелирующим любую активную магию. Сильная штука, давить которую нужно чем-то вроде тени, но никак не рассредоточенным по площади воздействием грезы, да еще и замаскированным под то ли астральную атаку, то ли какой-то трюк из арсенала высшего шаманства. Завершали картину редкие и не слишком меткие удары культистов, что были достаточно живучими и защищенными, чтобы не сдохнуть от одновременного давления сразу на мозги и суть. Разум у них априори повернутый наглухо, а душу крепко держит, и тем самым защищает от всего остального, влияние порока.